школа не то и терю. Все воины, как предводители, так и солдаты, имеют у себя на поясе два меча. В старину эти мечи называли длинный меч и короткий меч. В наши дни их называют меч и меч-спутник. Скажем лишь, что в наших краях по некоторым причинам принято, чтобы все воины носили на поясе два меча. Таков путь воина. Школа не то и терю, два меча, одна школа, показывает, как можно с успехом использовать оба меча. Копье и алебарда — это оружие, которое применяют вне помещения. Изучающие путь стратегии школы идти с самого начала тренируются с длинным и коротким мечом, держа мечи в разных руках. Знайте, что, принося в жертву свою жизнь, вы не должны забывать об оружии. Совершает ошибку тот, кто умирает с оружием в ножнах. Когда вы держите меч двумя руками, вам трудно перемещать его направо и налево. Кроме того, держать меч двумя руками неудобно, особенно когда вы скачете на лошади или бежите по неровной дороге, по болотистой местности, по грязному рисовому полю, по каменистой тропе или в толпе. Поэтому мой метод предполагает, что воин имеет по одному мечу в каждой руке. Это не относится к такому громоздкому оружию, как копье или алебарда. Но человек вполне может держать в руках одновременно меч и меч-спутник. Держать длинный меч двумя руками не есть подлинный путь еще и потому, что если вам понадобится держать в левой руке какое-то другое оружие, для длинного меча у вас останется только одна правая рука. Однако, когда вам трудно зарубить врага одной рукой, вы должны держать меч двумя. Справляться с мечом одной рукой нетрудно. Чтобы научиться этому, нужно тренироваться с двумя длинными мечами, по одному в каждой руке. Поначалу это может показаться трудным, но не забывайте, что поначалу все кажется трудным. Орудовать алебардой трудно. Стрелять из лука тоже трудно. Но когда вы привыкаете к луку, вы можете натягивать его еще сильнее. Привыкнув к использованию длинного меча, вскоре вы научитесь мастерски обращаться с ним и обретете силу следовать по пути. Во второй книге, книге воды, я объясню, что нет возможности быстро обращаться с длинным мечом. Длинный меч нужно использовать на длинных дистанциях, а короткий — на близких. Это нужно понять прежде всего. В соответствии с учением школы идти, вы можете одержать победу с длинным мечом в руках, но вы можете победить и с коротким. Вкратце, путь школы идти — это дух победы. Каким бы оружием вы ни пользовались и каков бы ни был размер этого оружия. Когда вы сражаетесь с толпой, лучше использовать два меча, а не один, особенно если вы собираетесь взять заложника. Многие вещи невозможно описать детально. Познав что-то одно, вы познаете 10 тысяч вещей. Постигнув путь стратегии, вы будете видеть и понимать все. Вы должны тренироваться настойчиво.